Глава 7. Дебора Милн пребывала в ужасном расстройстве. Еще вчера ее жизнь казалась простой и приятной. Они с мужем Билли проводили свои дни в безделье и праздности, преспокойно прожигая проценты с его вложений. Жители Нью-Ньюлина считали особенностью их пары мохнатые ушки в полнолуние, но это было не совсем правдой. Удивительной способностью Билли являлась его удачливость во всем, что касается денег. Он буквально чуял прибыль. Дебора же в совершенстве умела тратить деньги. Идеальный брак. Когда-то она была нищей охотницей за деньгами, окружившей себя роскошью вовсе не по карману. С Билли они познакомились на одном из приемов для толстосумов, куда Деборе удалось пробиться хитростью и пронырливостью. Она вела охоту на будущего мужа прицельно и расчетливо, а потом случился тот пикник в горах и встреча с неизвестным чудовищем, изменившая их обоих. Теперь они оба реагировали на полную луну, не только повышенной волосатостью, но и ощутимым беспокойством, переходящим в бессонницу и тревогу. Дебора никогда не признается в этом Билли, но она была рада тому, что они оказались вдвоем в тех горах. Общая беда сплотила их и приблизила марш Мендельсона. И все текло просто отлично, пока Тесса Тарлтон не спихнула на их попечение двух рыжих сестричек. Дебора достаточно долго прожила в Нью-Ньюлине и прекрасно понимала, как тут все устроено. Если не проявить сейчас характер, то эти сиротки останутся в ее доме очень надолго. А это было абсолютно неприемлемо. Не для того она столько сил положила, приучая к себе скудного на эмоции Билли, чтобы их жизненный уклад можно было так грубо нарушить. Нет, действовать нужно незамедлительно. Воспользовавшись тем, что Фанни забрала девочек в гости к Тессе, Дебора решительно вышла из дома, торопливо дошла до пансиона и, не обращая внимания на бардак, царивший в холле, поднялась наверх. «Джулия!» — крикнула она, на мгновение растерявшись от вида совершенно одинаковых закрытых дверей в коридоре. «Джулия, добрый день!» В одном из номеров что-то грохнуло и затихло. Отзываться на ее приветствие никто не спешил. Дебора пожала плечами, пробуждая к жизни ту пробивную дамочку, какой была, пока семейная идиллия не обточила ее острые края, а потом бестрепетно толкнула одну из дверей. Испуганная тощая женщина снова выронила чемодан, который держала в руках. Кажется, она собиралась дать дёру из Нью-Ньюлина, бросив племянниц на милость здешних обитателей. «Ах ты, драная кошка!» — рассердилась Дебора. «Куда-то собрались?» — спросила она, не скрывая язвительной насмешки. Женщина немедленно залилась слезами, упала на кровать и закрыла лицо руками. «Поймите меня!» — прохныкала она. «Я не могу». «Так ведь и я не могу», — уведомила ее Дебора. «Возможно, нам просто надо найти два камня побольше». «Зачем?» — изумилась женщина и опустила руки, демонстрируя отчаяние и страх на своем лице. «Чтобы привязать их вашим крошкам на шею, да и сбросить со скалы в море. Отличное решение проблемы, не так ли?» — вежливо объяснила Дебора. Тут ее жалкая собеседница побелела, как мел. «Что вы такое говорите?» — в ужасе вскричала она. «А что вы такое творите? Как это вы посмели свалить на совершенно незнакомых людей свои личные проблемы?» «Но это не мои, а вовсе не просила!» — залепетала несчастная. «Да возьмите вы уже себя в руки!» — прикрикнула на нее Дебора. «Сейчас мы вместе пойдем к Тессе, и вы скажете ей, что все осознали и хотите воссоединиться с семьей». «Но я не хочу!» — отрезала Джулия с неожиданной твердостью, и стало понятно, Дебора ее с места не сдвинет. Это было упрямство висельника, которому уже нечего терять. Выругавшись сквозь зубы, Дебора схватила с тумбочки ключи от номера и выскочила вон, проворно закрыв дверь снаружи. «И пусть только попробует в одиночку покинуть Нью-Ньюлин, мерзавка этакая». Загон для альпак возводили сообща. Фрэнк трудился бок о бок с доктором Картером, который заявился ни свет ни заря и объявил, что соскучился по физическому труду. Сварливый Джон Хитчинс тоже находился здесь с раннего утра. Старик хоть и жаловался все время на свой ревматизм, однако работал споро и умело. Мальчишка Джеймс был куда менее опытен, но нехватку навыков компенсировал старательностью и выносливостью. В отличие от Кевина Бенгли, который лишь путался у всех под ногами. Он совершенно ничего не умел. Ни держать молоток, ни работать пилой, ни строгать доски. Если бы Фрэнка кто спросил, он бы предпочел, чтобы этот хлюпик вернулся к себе в магазин и не заставлял всех переживать за свою безопасность. Но Фрэнка никто и никогда ни о чем не спрашивал, а он не имел привычки навязывать свое мнение окружающим. Кто был действительно полезен, так это Мэри Лу, время от времени приносившая термосы с горячим чаем и кофе, а также корнуоллские пирожки с мясом и луком. «Согласно легенде», — сказала она со смехом в один из таких визитов, «дьявол никогда не явится в Корнуолл, потому что ему хорошо известен обычай здешних хозяек пихать в свои пироги все подряд, и он опасается, как бы самому не стать начинкой». «Ну, ничего», — отозвался сварливый Джон. «К чему нам дьявол, если у нас есть Бренда?» День был в самом разгаре, и за низкими облаками даже чуть-чуть проклевывалось солнце, а свирепствующий на побережье ветер немного утих, будто бы давая возможность людям спокойно заняться своими делами. Альпак обещали доставить уже через пару недель, и помимо загона для них нужно было еще возвести крытый навес, где животные могли бы укрыться от дождя и ветра. Доски для загона нашлись в заросшем саду доктора Картера, который когда-то планировал перестроить для Одри сарай, но она вовремя перебралась к Бренде и избавила его тем самым от лишних хлопот. А для навеса Кенни заказал стройматериалы по интернету. И теперь Фрэнку и его ржавому пикапу предстояла поездка в Ньюлин, где он сможет их забрать. Лениво жуя пирожок, он размышлял о том, получится ли уговорить Тессу поехать вместе с ним. И кто знает, может даже остаться там на ночь в одном из мотелей, которых полным-полно в туристическом городке. Фрэнку мучительно не хватало времени наедине с Тессой. Здесь, на самом краю Земли, было, по его мнению, чересчур многолюдно. Необитаемый остров — вот что казалось ему куда предпочтительнее крохотной деревушки и старого замка, где негде было спрятаться от вездесущего Холли. Однако Фрэнк мог бы поспорить, что Тесса нипочем не отправилась бы на этот остров с ним. «Ого!» — вдруг воскликнул Кенни. «Вы только посмотрите на это!» К ним приближалась одна из этих рыжих девчонок, которая, будто воздушный шарик, тянула за собой на веревочке толстячка Уильяма, парившего в воздухе. Рядом с ней бодро шагала по обыкновению пестрая Фанни, а вот второй девчонки и Тессы не было видно. Фрэнк на всякий случай отвернулся, допивая кофе. «Я поводырь!» — закричала девчонка издалека. «Личный помощник мистера Брэкстона. Он обещал платить мне по полфунта в день». «Вот как поступают приличные люди», — удрученно сказал мальчишка Джеймс. «Они платят за помощь себе». В ответ сварливый Джон громко фыркнул. «От денег все зло», — сообщил он скрипучим голосом. «Хорошо бы их вообще не существовало». «Их и не существует», — уныло протянул Джеймс. «По крайней мере, в моих карманах». Фрэнк сделал мысленную пометку — сообщить Тессе об этом разговоре. Возможно, она сможет изыскать из фонда Нью-Ньюлина что-то вроде субсидии для Джеймса и Одри. У стариков, Бренда и Джона, были не слишком толстые кошельки, а этот деликатный вопрос, должно быть, выпал из поля внимания их мэра. Тесса по натуре была воительницей, а не управленцем, и она то и дело не замечала самых обыкновенных бытовых вещей. «Что это вы тут делаете?» — спросила Мэри Лу. «Знакомим Лагуну и Уильяма с окрестностями», — ответила Фанни. «А где же твоя сестричка, детка?» В голосе Мэри Лу прорезались противные сюсюкающие интонации, которых Фрэнк терпеть не мог. Он скосил глаза, вдруг преисполнившись любопытством. Противны ли и Лагуне неестественно воркующие взрослые, как ему? И невольно столкнулся взглядом с рыжей девчонкой. «Ой!» — выдохнула она, моргнув. «Больше всего на свете я боюсь свою сестру, Мелоди. Она как злая ведьма из сказок». И замолчала, закрыв рот обеими руками. Конец длинной веревки, к концу которой был привязан Уильям, выскользнул из ее ладошки, отчего она немедленно переполошилась еще сильнее, бросилась ловить своего подопечного и мучительно покраснела. Фрэнк приметил, если другая близняшка, Мелоди, хвастала своими умениями налево-направо, то Лагуна старалась обходиться без демонстраций и вести себя как обычная девочка. Джеймс, посмеиваясь, перехватил веревку и торжественно преподнес ее Лагуне. Она смущенно взглянула на него и замерла восхищенная. «Спасибо», — пролепетала краснее еще гуще, хотя казалось уже некуда. В воздухе отчетливо запахло глупой подростковой влюбленностью с первого взгляда. «Тесса повела Мелоди на кладбище», — поспешила разрядить обстановку Фанни. «Зачем?» — изумилась Мэри Лу. «Экскурсия по индивидуальной программе». «Ой-ой», — выразил общее мнение Кенни. Фрэнк допил кофе и предпочел вернуться к ограде. Из-за этих чертовых альпак у него все еще была уйма работы. С другой стороны, лишние деньги ему совсем не помешают. С тех пор, как Холли начал продавать его портреты, Фрэнк стал, конечно, богаче. Но ему хотелось завершить ремонт замка, по крайней мере, починить камин и купить новый пикап и какой-нибудь подарок для Тессы. Беда была в том, что он понятия не имел, чем ее порадовать. Эта женщина была равнодушна к украшениям, вкусной еде и предметам роскоши. Не вдохновляли ее также книги или дорогие вина. Может, прежняя Тесса порадовалась бы хитроумному оружию против монстров, но что могло осчастливить нынешнюю? «Мне нужна новая лопата», — вздохнула Тесса, разглядывая неровный холмик на могиле Малкольма Смита. «Здесь, моя дорогая, лежит самый беспокойный мертвец из всех, кого я знала. А повидала я многих, можешь не сомневаться». Мелоди, насупленная и сердитая, ни на йоту ей не поверила. Она была в ярости из-за того, что их разлучили с сестрой, которую явно считала своей личной собственностью. «Не бывает беспокойных мертвецов», — произнесла Мелоди независимым голосом взрослого человека, не верящего во всякие там сказки. «Это как посмотреть». Тесса наклонилась, вырвала сорняк и пошла по кладбищенской тропинке дальше. «А здесь у нас Долли Фишер, основательница фонда Нью-Ньюлина, известная меценатка и филантропка». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — возмутилась Мелоди. «Мне нет никакого дела до чужих могил». «Возможно, тебе захочется поговорить с кем-то из покойников. Они прекрасно хранят чужие секреты, знаешь ли. Правда, по части советов от них нет никакого толку». «Прекратите!» — голос девочки дрогнул. Беседы о трупах, которые можно поднять из могилы, которым можно доверить свои секреты, ее явно нервировали. Для человека, обожавшего запугивать окружающих, Мелоди была слишком впечатлительной. Тесса ухмыльнулась, направляясь к самой дальней части кладбища, где она недавно закопала ту странную рыбину, которую Холли нашел в их холодильнике, и остановилась как вкопанная. На месте захоронения в считанные дни выросло черное хищное дерево. Его ветки, казалось, затаились, готовые напасть на беспечного путника. «Что ж», — ровно сказала Тесса, — «кажется, здесь больше нет ничего интересного. Давай-ка вернемся к Милнам, пока ты не продрогла окончательно». «Не хочу к Милнам», — немедленно возразила Мелоди. «Билли еще ничего, а эта тетка Дебора совсем нам не рада. Лучше уж ночевать на кладбище, чем в их дурацком доме, похожем на музей. Только и слышишь, осторожнее, да аккуратнее, не разбейте то, да не поцарапайте это, как будто мы с Лагуной глупые дети». «Хорошо», — нетерпеливо ответила Тесса, подталкивая ее к выходу из кладбища. Сейчас ей было совершенно не досуг разбираться еще и с Милнами. «Мы что-нибудь придумаем. Посиди пока с Холли, только не мешай ему рисовать. От этого он может превратиться в самого настоящего злодея. Вот где настоящий ужас». Ей хотелось быстрее вернуться на кладбище, чтобы как следует изучить черное дерево. И Мелоди была совсем не кстати. «Холли художник?» — недоверчиво переспросила Мелоди, которая, как назло, едва-едва плелась. «Вот уж недотёпа». Тесса поневоле засмеялась. «Это подростковое всезнайство. Мелоди заносчиво нахмурилась. «Когда-нибудь», — вкрадчиво произнесла Тесса, «ты, наконец, полюбишь себя по-настоящему. И вот тогда тебе захочется получить от Холли свой портрет. Так что не торопись портить с ним отношения. Он очень злопамятный». «Больно надо», — оскорбилась Мелоди. «Я всегда могу сделать селфи». «Ну, все равно, он так и так не очень-то любит рисовать посредственностей». «То-то я не видела ни одного вашего портрета», — вернула девчонка ехидно. Тесса от неожиданности снова рассмеялась. «Молодец, Мелоди, глазастая». Холли, кажется, даже не услышал, что он теперь нянька. Тесса заглянула ему за плечо, пока непонятное. Он что-то зашипел, явно раздраженный. Вероника Смит, воспользовавшись всеобщей занятостью, куда-то сбежала. Тесса только надеялась, что она не будет бродить по кладбищу и приближаться к деревьям неизвестной породы. Вручив недовольной Мелоди альбом для рисования, первое, что попалось под руку, Тесса прошла на задний двор, в мастерскую Фрэнка. Нашла на стеллажах топор. Хорошо бы никого не встретить сейчас. Нью-Ньюлин, конечно, ко многому привык, но мэр с топором в руках, пожалуй, все-таки мог вызвать вопросы. Она была уже у порога, когда за ее спиной прошелестел тихий голос призрака Терренса Уайта. «Тесса, Тесса, ну что за инквизиторские замашки? Вам душегубам лишь бы все уничтожить». «Что происходит?» — спросила она, не оборачиваясь. «Как вам удается покидать свою башенку и бродить, где вздумается?» «А ты не чувствуешь? Что-то изменилось». «Что изменилось?» «Это зависит от того, где мы. В начале или в конце». Тесса нахмурилась. Она терпеть не могла подобное словоблудие. Почему бы не выражаться более конкретно? «Что-то сейчас начинается или что-то сейчас заканчивается?» Продолжал шелестеть призрак. «Нью-Ньюлин — это колыбель мира или его могила?» «Да что же это такое?» — выругалась Тесса. «Еще какие-нибудь дельные замечания будут?» «Будут», — неожиданно деловито согласился призрак. «Вот тебе паутинка из волос того, кто не жив и не мертв. Попробуй ее вместо топора». Тесса протянула свободную руку, и на ее ладонь упала невесомая паутинка. Такая маленькая, что это было даже смешно. На ее взгляд, топор все-таки был надежнее. Тем не менее, она произнесла вежливо. «Спасибо, Терренс. Никогда не надо ссориться с призраками, которые живут в твоем доме. Ладно, теперь следовало понять, что же у них такое выросло на кладбище из дохлой рыбы». Доктор Картер растерянно смотрел на сообщение на экране старенького ноутбука. «Крошка Л заблокировала вас. Теперь вы не можете писать ей сообщение». Соблазнительная и веселая красотка из интернета, которая без талики смущения отправляла ему фривольные фотографии, редко рассказывала о себе. Лишь однажды, пятничной ночью, она написала несколько длинных путанных постов, из которых доктор вынес две вещи. Первое — его сетевая подружка пьяна. Второе — у нее есть дочери, с которыми что-то не так. Здоровый, зрелый мужчина, однажды обвиненный в страшнейшем извращении, доктор Картер сбежал от человеческой испорченности. Однако его по-прежнему тянуло к женщинам. В Нью-Ньюлине их было мало, поэтому он с удовольствием находил себе девушек в онлайне, не теряя надежды однажды встретить ту, которая все бросит ради него. С крошкой Эл все сразу было понятно. Ее тянуло в большие города. Она мечтала о красивой жизни. Понятно, что странный чувак из интернета не мог стать для нее тем самым. Но им было весело вместе, и доктор не ожидал, что однажды она так резко прервет их общение. Ему оставалось только гадать, имеют к той пятничной переписке хоть какое-то отношение рыжие близняшки, которых привезла их усталая тетя, или все это всего лишь странное совпадение.